Обед был плохой. Подавали только пирог с горьким творогом и молочный суп. Елена Никифоровна, хозяйка, все время как-то странно подмигивала то одним глазом, то другим. Она говорила, ела, но во всей ее фигуре было уже что-то мертвенное, и даже как будто чувствовался запах трупа. Жизнь в ней едва теплилась. Теплилось и сознание, что она барыня-помещица, имевшая когда-то своих крепостных, что она генеральша, которую прислуга обязана величать превосходительством. И когда эти жалкие остатки жизни вспыхивали в ней на мгновение, то она говорила сыну: «Жан, ты не так держишь нож». Или же говорила мне, тяжело переводя дух, с жеманством хозяйки, желающей занять гостя: «А вы знаете, продали наше имение. Конечно, жаль, привыкли мы тут, но Должиков обещал сделать Жана начальником станции Дубечной, так что мы не уедем отсюда. Будем жить тут, на станции, а это все равно, что в имении. Инженер такой добрый. Не находите ли вы, что он очень красив?» Еще недавно Чепраковы жили богато, но после смерти генерала все изменилось. Елена Никифоровна стала ссориться с соседями, стала судиться, недоплачивать приказчикам и рабочим. Все боялась, как бы ее не ограбили, и в какие-нибудь 10 лет Дубечна стала неузнаваемою. Позади большого дома был старый сад, уже одичавший, заглушенный бурьяном и кустарником. Я прошелся по террасе, еще крепкой и красивой. Сквозь стеклянную дверь видна была комната с паркетным полом, должно быть гостиная. Старинное фортепиано, да на стенах гравюры в широких рамах из красного дерева и больше ничего. От прежних цветников уцелели одни пионы и маки, которые поднимали из травы свои белые и ярко-красные головы. По дорожкам, вытягиваясь, мешая друг другу, росли молодые клены и вязы, уже ощипанные коровами. Было густо, и сад казался непроходимым, но это только вблизи дома, где еще стояли тополи, сосны и старые липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей. А дальше за ними сад расчищали для сенокоса, и тут уже не парило. Паутина не лезла в рот и в глаза, подувал ветерок. Чем дальше вглубь, тем просторнее. И уже росли на просторе вишни, сливы, раскидистые яблони, обезображенные подпорками и гангреной, и груши такие высокие, что даже не верилось, что это груши. Эту часть сада арендовали наши городские торговки, и сторожил ее от воров и скворцов мужик-дурачок, живший в шалаше. Сад, все больше редея, переходя в настоящий луг, опускался к реке, поросшей зеленым камышом и ивняком. Около мельничной плотины был плес, глубокий и рыбный. Сердито шумела небольшая мельница с соломенной крышей, неистово квакали лягушки. На воде, гладкой как зеркало, изредка ходили круги, да вздрагивали речные лилии, потревоженные веселою рыбой. По ту сторону речки находилась деревушка Дубечня. Тихий голубой плес манил к себе, обещая прохладу и покой. И теперь все это, и плес, и мельница, и уютные берега, принадлежали инженеру. И вот началась моя новая служба. Я получал телеграммы и отправлял их дальше. Писал разные ведомости и переписывал начисто требовательные записи, претензии и рапорты, которые присылались к нам в контору безграмотными десятниками и мастерами. Но большую часть дня я ничего не делал, а ходил по комнате, ожидая телеграмм или сажал во флигеле мальчика, а сам уходил в сад и гулял, пока мальчик не прибегал сказать, что стучит аппарат. Обедал я у госпожи Чепраковой. Мясо подавали очень редко, блюда все были молочные, а в среды и в пятницы — постные. И в эти дни подавались к столу розовые тарелки, которые назывались постными. Чепракова постоянно подмигивала. Это была у нее такая привычка. И в ее присутствии мне всякий раз становилось не по себе. Так как работы во флигеле не хватало и на одного, то Чепраков ничего не делал, а только спал или уходил с ружьем на плес стрелять уток. По вечерам он напивался в деревне или на станции, и перед тем, как спать, смотрелся в зеркальце и кричал: «Здравствуй, Иван Чепраков!» Пьяный он был очень бледен, и все потирал руки и смеялся, точно ржал: «Ги-ги-ги!» Из озорства он раздевался до нога и бегал по полю голый, ел мух и говорил, что они кисленькие.